Глава первая. Вспыхнул свет, освещая кабину спасательной капсулы. Выхватывая из темноты инкубатор, подсоединенный к системе. Одновременно с этим Искин инкубатора запустил процесс откачки жидкости, которая не оставит ни капли влаги на теле. Крышка с характерным звуком отъехала в сторону. Вначале показались кисти мужских рук, ухватившихся за борт камеры, затем обнаженное тело медленно приняло сидячее положение. Мужчина огляделся ничего не понимающим взглядом. Взгляд стал осмысленным, пришло узнавание. Он находился в кабине спасательной капсулы. Память еще не окончательно вернулась, но тело уже действовало само. Гибким движением он выпрыгнул из инкубатора и начал разминать мышцы. От этого мускулы еще больше взбугрились, подчеркивая его силу и мощь. Он с удивлением, подметив, как все его вены на какой-то момент стали видимыми, засветились металлическим блеском и тут же пропали из виду. Интуитивно, на уровне подсознания понял, что так не должно быть. Внимательно осматривая себя, он пытался вспомнить, кто он, как оказался тут. И в то же время осознал, что он вообще не узнает своего тела и чувствует себя довольно странно, словно надел форму с чужого плеча. Он быстро произвел связку боевых приемов, удовлетворенно отметив для себя отличную форму, гибкость, скорость. «Элай Кэлаген» всплыло в его памяти, и он со стоном схватился за голову, приседая. Информация болезненным потоком хлынула в разум, как будто до времени ее запечатали ментальным блоком. Вся его жизнь, семья, гибель мгновенно пронеслись перед глазами. Спустя миг боль прошла. И он смог подняться во весь рост, озадаченный по-прежнему. Такое впечатление, что память резко оборвалась вместе с жизнью на одном моменте, и что привело его к нынешнему местоположению, он не помнит. Не прерывая своих размышлений, он подошел к шкафу, в котором обычно хранился скафандр, и открыл его в поиске вещей. Тот, кто поместил его сюда, должен был позаботиться и о его одежде. На свое счастье, он нашел бронированные комбинезоны и вещи из умной ткани. Быстро одевшись и обувшись, он подхватил стоящий там рюкзак и прошел в кресло пилота. С одним желанием — посмотреть содержимое. Возможно, там он найдет ответы. Первым, что попалось под руку, был коммуникатор. Как только он надел его на запястье, перед ним тут же развернулась голограмма сообщения. «Отец», — прошептал он, узнавая изображение немолодого мужчины с усталыми глазами и осунувшимся серым лицом. «Я верил, сын, что ты вспомнишь меня», — произнесла голограмма, как будто это не запись, а они разговаривают напрямую. «Элай, ты не узнаешь своего тела, потому что я вынужден был ценой собственной жизни дать вам новые тела, перенося в них ваше сознание. Да, произошло то, чего мы с матерью больше всего боялись, и что мы обсуждали с вами. Мне жаль, сын, что мать не дожила до вашего второго рождения. И мне также жаль, что я не увижу, какими вы все стали теперь». Грусть проскользнула в его глазах, но затем взгляд оживился. «Я проработал и внес изменения. Теперь каждый из вас имеет свои сверхъестественные способности, силу. Я также использовал наноразработки. Возможно, ваши способности будут раскрываться постепенно. Организму нужно время на адаптацию, чтобы запустить полностью процесс изменений. К сожалению, я не знаю, будет ли у вас сходство между собой, но уверен, друг друга вы узнать сможете», — улыбнулся отец. «Сын, ты остался за старшего в нашей семье и в нашем роду. Я поручаю тебе, Элай, возродить наш род. Ты должен разыскать своих братьев и сестер и найти для вас новый дом. Ради безопасности я не могу рисковать, оставляя координаты нахождения остальных инкубаторов. Могу только сказать, что они все разбросаны в разных частях галактики. Но я верю в судьбу, сын. Я точно знаю, что, находясь на одной планете, вы сможете почувствовать друг друга». При этих словах он посмотрел на свое тело, намекая сыну на вживленный наномаячок, реагирующий на определенные параметры организма. «Каждый из вас получит мое послание и будет знать, что его ищут родные, и будет стремиться найти семью». Устало улыбнулся отец и посмотрел на таймер, затем быстро проговорил. «Ты найдешь немного кредитов на одноразовой карте. К сожалению, снимать со счетов кредиты было неосмотрительно и опасно. Сразу бы заметили и взяли под подозрение. Войну мы проигрывали, когда я был еще жив. Не вздумайте возвращаться. Помни мою последнюю волю. Возродите наш род. Вы новая раса. У вас сильный геном, он будет доминировать. Мне пора. Вздохнул отец и с грустной улыбкой посмотрел на сына. «Помните, мы с мамой всегда вас очень любили, и не стоит грустить, живите дальше». С этими словами голограмма замерцала и пропала. Лай откинулся на спинку кресла и выдохнул. Только сейчас он понял, насколько был напряжен. Скупая мужская слеза скатилась по щеке, и сердце сжалось болью утраты. Они потеряли обоих родителей. Болезненный стон рыка вырвался из его груди, как только он представил свою мать, женщину с любящим сердцем и доброй душой, переживающей горе от потери всех своих детей. Усилием воли он взял себя в руки, не время сейчас предаваться горю. Где-то там, в бескрайнем космосе, в одиночестве, находятся его младшие братья и сестренки. Он должен их найти и позаботиться о них, они все, что у него осталось». На него легла большая ответственность за их жизни и весь их род в целом. Нужно принять тот факт, что они все были мертвы. Теперь многое стало понятно. Он улыбнулся печальной улыбкой, притронувшись к коммуникатору. Все же их отец — гений, выдающийся ученый, раз смог сотворить то, что еще никому в их галактике не удавалось. Он вернул им жизнь. Плохо, что он совершенно не знает, сколько прошло циклов, прежде чем они обрели второй шанс. Да, он вернулся. У него есть цель, которую нужно воплотить в жизнь. С этими мыслями он склонился к монитору и нахмурил бровь, чуть подавшись вперед. Когда увидел, как в отражении блеснули глаза, засветившись серебристым металлическим блеском на незнакомом лице с мужественными чертами. Прикрыв веки, он глубоко вздохнул, успокаиваясь. И вновь открыл. Может, померещилось? Сейчас они выглядели абсолютно нормальными. Темно-карими, почти черными. Знать бы еще все свои способности и возможности, кем он стал. Нет, он не роптал. Если бы даже стал мутантом с ярко выраженным чудовищным обличием, главное, он жив. И это даст ему силы пройти все опасности и найти свою семью. Его руки замелькали над панелью управления летательного аппарата, включая его и запуская двигатель. Тут же ожил примитивный Искин, предназначенный для спасательных капсул. «Хватит ли у нас топлива до ближайшей планеты, пригодной для жизни?» Посмотрел он в панорамное окно. Прожектора капсулы высветили вдалеке немаленькие плавающие булыжники астероидного пояса, которые не смогли бы причинить вред его летательному аппарату. «Мой маршрут рассчитан с учетом запаса топлива до планеты Турман», — вывел его из созерцания бездушный голос Искина. «Дай минимум данных об этой планете и стартуй в том направлении», — приказал он, вставая с кресла и направляясь на поиски съестных припасов. Есть хотелось жутко. Об этом извещало урчание в животе. «Маленькая планета Турман малопригодна для проживания, но имеет минимум для жизни. В основном поверхность покрывают горные породы. Имеет рудники полезных ископаемых. Населена заключенными тюрьмы Скальва, работающими на рудниках. Тюрьма смертников принадлежит империи расы Нордис». Закончил краткий обзор Искин. Отец правильно рассчитал. Маловероятно, что его найдут в этом захолустье. И мало желающих летать в районе планеты тюрьмы. Тихо прошептал он, прислушиваясь к собственному незнакомому голосу, одновременно вскрывая съестной паёк, предназначенный для военных. Место его расположения особо не радовало, но выбора у него нет. Придется сесть на эту планету и раздобыть для себя корабль. Он искренне надеялся, что хоть какая-нибудь летающая посудина у них имеется. «Скинь мне карту планеты», — обратился он к Искину с аппетитом, поедая свой паёк. Коммуникатор на запястье известил о полученном сообщении. Быстро по-военному расправившись со своей едой, Элай встал с кресла и направился к шкафу, где видел стойку с оружием. С довольной улыбкой он проверил свой арсенал и полностью экипировался. Отец постарался. и приготовил для него стандартный набор амуниции спецназа. Затем начал быстро кидать в рюкзак все, что считал нужным, в первую очередь забрал весь свой съестной припас. Вернувшись в свое кресло, развернул перед собой голограмму карты планеты и начал ее изучать, выбрав приемлемое место для посадки среди небольших скал, закрывающих обзор со стороны тюрьмы. Дал приказ Искину посадить капсулу там.